отчаялась вдруг на действительно историческое постановление о дальнейшем сужении эффективной натуры советского человека с одновременным эффективным расширением его человеческих обязанностей и гражданских прав, то все мы в ближайшие же пятилетки поумерили бы свои амбиции в жизни, науке, политике и хоть слегка взнуздали бы безрассудство погибельных страстей и интересов. Хотя тут же отвернулся я от плохо прикинутых проектов. Если за назревшее дело некоторого суждения слишком уж широкого человека примется именно советская власть, то в лучшем случае никакого не произойдет нравственно необходимого сужения нашей исторически распоясавшейся натуры. Но настанут времена всеобщего и уж окончательного обмельчания этой самой непокорной и сверхзагадочной стихии. Лучше пусть все идет своим чередом и в порядке персональной борьбы с дальнейшим расширением человеческой натуры. Может, со временем мы и сами потихоньку сузимся и скрутим горло некоторым нашим основным заносчивым амбициям, а там, даст Бог, сужение такое настанет, что мы при жизни еще сможем спокойно протискиваться сквозь игольное ушко к полнейшему изумлению партии и правительства. Явилась ко мне сразу же на свидание Котя. Уткнулся в ладонь ее сжавшимся от растроганности носом, тыкаясь по щенячьи, и не беспокоит меня, как всегда, слишком уж настырный едкий запах ее зарубежной парфюмерии, к которому я всегда относился с раздражительной ревностью, а порой и с ненавистью. Правда, общее мое чувство чудесной неповторимости жены лишилось такого одного качества, которое в словах невразимо, которое даже я, гипертрофик обоняния, учуивал с большим трудом, да и то в минуты наивысшего подъема душевных сил, и которое можно было бы весьма приблизительно назвать качеством предельного родства и любовной единственности. Но Котя не переставала бы быть Котей, если бы я, скажем, ослеп, ко всему прочему оглох и трагически атрофировался, как мужская половина нашего совместного предельно цельного чувства. Не перестала бы, безусловно. Да если бы даже замер я безмолвно и неподвижно, с полным притуплением осязания на инвалидном ложе, подобно пресловутому Островскому, если бы лишен был возможности на ощупь определить, кто тут безутешно склонился в данный момент над печальным моим полутрупом, то верил бы я, верил, склонилась надо мною Котя. Беседуем о том, о сём, к работе не проявляя никакого интереса, прошу посуетиться и настоять на скорейшей моей выписке отсюда. Настроение у меня жизненное, а желание близости сводит вечерами с ума, хотя подумываю о необходимости сужения себя по этой части. Как, интересуюсь, проводишь время, кого видишь, что читаешь? Времени ни на что не остается, отвечает Котя. Иногда сутками пропадаю в лаборатории. Проводим контрольные опыты. Только не волнуйся и не принимай всех этих необходимых для развития науки дел близко к сердцу. Я настоял на том, чтобы сотрудничающим с нами объектам, пусть даже все они басмачи, вводили инъекции, во много раз уменьшающие чувствительность кожи. Теперь серии укусов почти их не беспокоит. Практически они не чешутся. Если бы не военные этнографы, работа шла бы гораздо быстрее. Эти хлюпики изучают открытый мной феномен долговременной связи надавки, ласковое прозвище блохи, с кусаемой этнической общностью. Говорят, что исследования эти необходимы, в свою очередь, бионикам. Марокко, хотя я поговаривает с хлопачу государственную и по кибернетике как эффективная смежница.